Приложение. Первое. Гейлигенштадтское завещание. Братьям моим Карлу и Йогану Бетховенам. О, люди! Вы, которые меня ославили и сами считаете меня озлобленным, сумасшедшим или человеконенавистником, о, как вы несправедливы! Вы не знаете той скрытой причины, по которой я кажусь вам таким. И сердцем, и умом я с детства был склонен к нежным и добрым чувствам. Я даже всегда ощущал в себе готовность совершать великие дела. Но подумайте только. Вот уже 6 лет я пребываю в таком ужасном состоянии. А несведущие лекари еще ухудшают его, обманывая меня из года в год надеждой на улучшение. И, наконец, теперь я вынужден примириться с тем, что эта болезнь длительная. На излечение кое, быть может, понадобятся годы, а, возможно, и вовсе неизлечимое. По природе пылкий и деятельный, даже не чуждый светских развлечений, я еще почти юношей вынужден был отказаться от людского общества и вести одинокую жизнь. Если иной раз я и пытался преодолеть это, каким жестоким испытанием было для меня всякий раз новое подтверждение моего увечья. И ведь мне невозможно было сказать людям: «Говорите со мной громче, кричите, потому что я глухой». Как мог я открыться, что у меня поражен орган чувства, который у меня должен быть более совершенным, нежели у других? А ведь когда-то я поистине отличался таким исключительным совершенством слуха, каким обладают немногие из моих собратьев. Ах, нет! Этого я был не в состоянии сделать. Простите же меня за то, что я вынужден сторониться всех, меж тем, как мне хотелось бы быть среди вас. Мое несчастье для меня тем мучительнее, что я из-за него остаюсь непризнанным. Мне не дано находить отдохновение в обществе людей, в тонкой беседе, во взаимной откровенности. Один. Совершенно один. Я не решаюсь появляться на людях, пока меня не вынуждает к тому крайняя необходимость. Я должен жить как отверженный. Едва только я попадаю в какое-нибудь общество, как меня охватывает чувство мучительного страха. Я боюсь себя выдать, боюсь, что люди заметят мое несчастье. Вот из-за чего эти последние полгода я жил в деревне. Мой ученый доктор предписал мне беречь слух, сколько это возможно. Он предупредил мои собственные намерения. И все же не раз, когда меня охватывала жажда общения с людьми, я поддавался этому чувству. Но какое унижение, если случалось, что кто-нибудь рядом со мной слышит издалека флейту, а я ничего не слышу. Или он слышит, как поет пастух, а я опять-таки ничего не слышу. Сноска. По поводу этой горестной жалобы мне хочется привести одно наблюдение, которое, как мне кажется, никогда еще не было высказано. Известно, что в конце второго отрывка пасторальной симфонии в оркестре слышится пение соловья, голос кукушки и перепела. Да и вообще вся симфония пронизана пением и звуками природы. Эстеты много рассуждали по поводу того, должно ли одобрить эти попытки подражательной музыки. И ни одному из них не пришло в голову, что Бетховен ничему не подражал, ибо он ничего не слышал. Он воссоздавал внутри себя тот мир, который уже перестал для него существовать. И потому так трогает этот живой гомон птиц, что он мог слышать их только внутри себя. Конец сноски. Такие испытания доводили меня чуть не до отчаяния. Я был недалек от того, чтобы наложить на себя руки. Искусство. Только оно одно и удержало меня. Мне казалось немыслимым покинуть этот мир, прежде чем я не выполню того, к чему я чувствовал себя призванным. И так я продолжал влачить свою несчастную жизнь, поистине несчастную, ибо организм мой до такой степени чувствителен, что малейший пустяк может повлиять на меня, и мое состояние из прекрасного сразу переходит в самое скверное. Терпение. Так говорят мне. Вот что мне должно выбрать себе в наставники. Я это и делаю. Надеюсь, что стойкость моя не ослабнет до тех пор, пока неумолимые парки не пожелают прервать нить моей жизни. Быть может, мне станет лучше, а может быть и нет. Я готов к этому. В 28 лет я уже превратился в философа, что не так-то легко, а для художника еще труднее, чем для всякого другого. Божественный промысел. Ты проникаешь вглубь моего сердца. Ты знаешь его, что оно полно любви к людям и желания делать добро. О, люди, если вы когда-нибудь прочтете это, подумайте, как вы были несправедливы ко мне, и пусть страдалец утешится, видя такого же страдальца, как он сам, который, вопреки всем преградам, воздвигнутым самой природой, сделал все, что было в его силах, дабы удостоиться звания художника и войти в число избранных. Вы, братья мои, Карл и Йоган, сейчас же, после моей смерти, если только профессор Шмидт будет еще жив, попросите его от моего имени, чтобы он описал мою болезнь, и приложите к истории моей болезни это письмо. Затем, чтобы после моей смерти люди, сколь возможно, примирились со мной. В то же время я объявляю вас обоих наследниками моего маленького состояния, если можно его так назвать. Разделите его между собой по-хорошему. Живите в согласии и помогайте друг другу. То, что вы мне сделали дурного, вы знаете. Я вам это давно уже простил. Тебя, брат Карл, я благодарю особо за преданность, с какой ты относился ко мне последнее время. Желаю вам жизни более счастливой, более свободной от забот, чем моя. Растите детей ваших в добродетели. Только она одна и может дать счастье, а совсем не деньги. Говорю это по личному опыту. Она одна поддерживала меня в несчастье. Только ей да искусству моему я обязан тем, что не кончил жизнь самоубийством. Прощайте, любите друг друга. Благодарю всех моих друзей, в особенности князя Лихновски и профессора Шмидта. Мне желательно, чтобы музыкальные инструменты князя Лихновски сохранились у кого-нибудь из вас. Но только чтобы это не повело никаким раздором между вами. А коли будет нужда, и они смогут вас выручить, продайте их. Как счастлив я буду, если окажусь вам полезным, даже и в могиле. Если бы оно так было, я с радостью поспешил бы навстречу своей смерти. Если же она придет раньше, чем мне представится возможность раскрыть все мои дарования, то, невзирая на мой жестокий рок, я хотел бы отодвинуть безвременный конец. Но даже и так, все равно я буду доволен. Разве не явится смерть для меня освобождением от бесконечных страданий? Приди, когда хочешь, я встречу тебя мужественно. Прощайте, и не забывайте меня совсем после моей кончины. Я заслуживаю того, чтобы вы думали обо мне, потому что я при жизни часто думал о вас и старался, чтобы вы были счастливы. Будьте же счастливы. Людвиг ван Бетховен. Гелингенштадт, 6 октября 1802 года. Братьям моим, Карлу и Йогану, прочесть и исполнить после моей смерти. Гелингенштадт, 10 октября 1802 года. Итак, я расстаюсь с тобой. И, конечно, мне это горько. Да, сладостная надежда, которая меня ободряла, надежда на исцеление, хотя бы в малой степени, ныне она должна покинуть меня. Как осенние листы падают и увядают, так и она теперь поблекла для меня. Едва только успел я вступить в жизнь, и вот уже ухожу. Даже то высокое мужество, которое так часто поддерживало меня в прекрасные летние дни, и оно исчезло. О, провидение, пошли мне хоть раз в жизни один единственный чистый день радости. Уже так давно не звучал в душе моей голос истинной радости. О, когда же, когда, божественное провидение, мне снова будет дано почувствовать ее в храме природы и человечества. Уже ли никогда? Нет, это было бы слишком жестоко. Второе. Письма. Письмо пастору Аменда в Курляндию. Мой дорогой, мой добрый Аменда, мой самый сердечный друг. С глубоким волнением, с чувством боли и радости получил я и прочел твое последнее письмо. С чем мог бы я сравнить твою преданность и твою привязанность ко мне? Как отрадно знать, что ты все так же неизменно меня любишь. Да, я знаю, ты для меня самый верный, самый испытанный друг. Не то, что эти венские друзья. Нет, ты один из тех друзей, каких растит земля моей отчизны. Как часто мечтаю я, чтобы ты был рядом со мной, потому что твой Бетховен глубоко несчастен. Знай, что самая благородная часть меня, мой слух, сильно ослаб. Еще в то время, когда ты был со мной, я уже ощущал признаки этого, но не показывал виду. С тех пор, что не дальше, мне становилось хуже и хуже. Можно ли это будет когда-нибудь излечить? Пока сказать нельзя. Должно быть, это связано с моими желудочными недомоганиями. С этой стороны я уже почти что выздоровел, но что касается слуха, вылечусь ли я? Разумеется, я не теряю надежды, но до чего же это трудно? Ведь болезни такого рода относятся к самым неизлечимым. Какую печальную жизнь я должен влачить, избегать всего, что мне мило, да еще когда живешь среди таких мерзких, себялюбивых людей. Могу сказать, что из всех здешних Лихновский для меня самый проверенный друг. С прошлого года я получил от него 600 флоринов. Эти деньги, да еще успешная продажа моих сочинений, позволяют мне сейчас жить, не думая о насущных нуждах. Все, что я теперь пишу, я сейчас же могу продать. Хоть по 5 раз каждую вещь. И за хорошие деньги. Я довольно много написал за последнее время. На днях узнал, что ты заказал клавиры. Я пошлю тебе прямо в той же упаковке несколько моих произведений, дабы тебе это обошлось не так дорого. Теперь здесь мне на утешение появился один человек, с которым я могу наслаждаться беседой и бескорыстной дружбой. Это один из друзей моей юности, Стефан Брёнинг. Я много рассказывал ему о тебе и сказал, что с тех пор, как я покинул родину, ты один из дорогих избранников моего сердца. Ах, как я был бы счастлив, если бы я владел полностью слухом. Тогда я тотчас же примчался бы к тебе. Но я должен оставаться в стороне от всего. Лучшие мои годы протекут, а я так и не смогу выполнить того, к чему обязывают меня мое дарование и мои силы. Грустная покорность судьбе — вот мое прибежище. Конечно, я обещал себе быть выше всех этих бедствий, но как это возможно? Да, Аменда. Если через полгода моя болезнь не пройдет, настоятельно прошу тебя бросить все и приехать ко мне. Я тогда поеду путешествовать. Мое исполнение и композиторство еще очень мало страдают от моего недуга. Только на людях я ощущаю его особенно сильно. Ты будешь моим спутником. Я убежден, что мне еще выпадет счастье. Ведь мне теперь не страшно помериться ни с чем. С тех пор, как ты уехал, я писал все на свете, вплоть до опер и церковной музыки. Да, ты не откажешь мне. Ты поможешь своему другу нести бремя болезней и забот. Я сделал большие успехи как пианист и надеюсь, что тебе доставит удовольствие наше путешествие. Потом ты останешься со мной навсегда. Все твои письма я получил. Хотя я не на все отвечал, ты всегда был со мною, и сердце мое полно неизменной любви к тебе. То, что я рассказал тебе в моем слухе, прошу тебя хранить в строжайшей тайне и не открывать никому, кто бы это ни был. Пиши мне как можно чаще. Твои письма, даже и совсем коротенькие, утешают меня и помогают мне. Жду от тебя нового письма, дорогой мой. Квартета я тебе еще не послал, потому что я его сначала до конца переделал после того, как научился писать квартеты как подобает. Ты в этом и сам убедишься, когда его получишь. А теперь прощай, мой дорогой, мой хороший. Если я могу сделать для тебя что-нибудь приятное, ты непременно должен сказать об этом твоему верному, искренне любящему другу, Людвигу ван Бетховену. Доктору Францу Герхарту Вегелеру. Вена, 29 июня, 1801 год. Мой дорогой, добрый Вегелер, как я благодарен тебе за память. Я так мало заслужил ее, так мало старался заслужить. А ты такой добрый, тебя ничто не расхолаживает, даже мое непростительное небрежение. Ты все тот же, верный, преданный, добрый друг. Разве можно для меня забыть тебя, забыть всех вас, таких для меня дорогих, бесценных? Нет, не думай этого. Бывают минуты, когда я тоскую о вас, и так хотелось бы побыть хоть немного с вами. Моя родина, прекрасная моя страна, где я увидел свет, стоит у меня перед глазами все так же ярко и явственно, как в тот день, когда я вас покинул. Счастливейшей минутой моей жизни будет та, когда я снова увижу всех вас и поклонюсь нашему отцу Рейну. Когда это будет? Еще не могу сказать с точностью, но во всяком случае могу сказать вам, что вы увидите меня возмужалым. Я говорю не только о художнике, но и о человеке, который покажется вам лучше, ибо он стал более зрелым. И если теперь в нашей стране хоть чего-нибудь можно добиться, мое искусство должно и будет служить облегчению участи бедняков. Ты хочешь узнать что-нибудь о моем житие-бытие? Ну что ж, мне живется не так уж плохо. С прошлого года Лихновский, который, как ни странно тебе это слышать даже из моих собственных уст, всегда был и остается моим самым искренним и надежным другом. Были между нами маленькие недоразумения, но они, в конце концов, только скрепили нашу дружбу. Так вот, Лихновский назначил мне пенсию в 600 флоринов, и я буду ее получать, пока не найду себе подходящего места. Мои сочинения приносят мне много денег, и я даже могу похвастаться, что заказов у меня больше, чем я могу выполнить. На каждую вещь находится 6-7 издателей, и даже больше. Стоит мне только захотеть. Со мной уже больше не спорят. Я назначаю цену, и мне ее платят. Видишь, как замечательно. Представь себе, например, что кто-нибудь из моих друзей оказался в затруднительном положении, а мой кошелек не позволяет мне прийти к нему на помощь. Так вот, стоит мне только сесть за работу, и я очень скоро смогу теперь его выручить. При этом я стал еще бережливее, чем раньше. К несчастью, завистливый демон, под коим я разумею мое скверное здоровье, стоит у меня поперек дороги. Вот уже 3 года, как мой слух постепенно слабеет. Вероятно, это вызвано желудочной болезнью, от которой, как ты знаешь, я когда-то сильно страдал, а со временем она еще ухудшилась. У меня постоянные поносы и после этого ужаснейшая слабость. Франк решил подкрепить меня разными средствами, а для ушей прописал миндальное масло. Но, да пойдет это на пользу. Из этого ровно ничего не получилось. Слух мой все ухудшался, а желудок оставался в том же положении. Так оно продолжалось вплоть до осени прошлого года. Я не раз приходил в полное отчаяние. Какой-то осел-лекарь прописал мне холодные ванны, другой более сведущий, теплые ванны из Дунайской речной воды. Это оказало чудотворное действие. С желудком дело улучшилось, но со слухом не стало лучше, а, пожалуй, даже еще хуже. Всю эту зиму я был в ужасном состоянии, у меня начались страшные колики, и все пошло на смарку. Так я мучился до прошлого месяца, пока не собрался пойти к Верингу. Я решил, что моя болезнь такова, что мне, скорее всего, может помочь хирург. Впрочем, я и раньше всегда ему доверял. Ему сразу удалось почти совершенно прекратить мои мучительные поносы. Он прописал мне теплые ванны из дунайской воды, в которую велел прибавлять флакон какого-то укрепляющего раствора. Он не назначил мне никаких лекарств, и вот только 4 дня назад дал мне желудочные пилюли и какую-то жидкость для ушей. Я чувствую себя крепче и бодрее, только в ушах у меня шумит и гудит днем и ночью. Могу тебе сказать, что я влачу печальное существование. Вот уже 2 года, как я тщательно избегаю всякого общества, потому что не могу же я сказать людям «я глухой». Это было бы еще возможно, будь у меня какая-нибудь другая профессия, но при моем ремесле ничего не может быть ужаснее. Как обрадовались бы мои враги, а ведь их у меня немало. Чтобы дать тебе представление об этой моей странной глухоте, я тебе скажу, что когда я бываю в театре, мне приходится садиться у самого оркестра, чтобы разбирать слова актеров. А как только сяду подальше, уже не улавливаю высокие тона инструментов и голосов. Просто удивительно, что в разговоре многие люди вовсе не замечают этого, так что я часто бываю рассеянным. Все приписывают это моей странности. Когда говорят тихо, я еле слышу. Слышу звуки, но не слова. Но когда кричат, это для меня совершенно невыносимо. Что только со мной будет дальше, Бог знает. Веринг говорит, что если это и не пройдет совсем, то все же непременно будет улучшение. Я столько раз проклинал свое существование и Творца, Плутарх научил меня покоряться судьбе. Но я не желаю сдаваться и не сдамся, если это возможно, хотя бывают минуты, когда я чувствую себя самым несчастным из всех творений Божьих. Я умоляю тебя не говорить ничего о моем состоянии никому, даже Лорхен. Я тебе открылся под величайшим секретом. Ты бы мне удружил, написав по этому поводу Верингу. Если это состояние длительное, я бы с наступлением весны приехал к тебе. Ты снимешь для меня домик в каком-нибудь живописном месте, и я на целых полгода превращусь в сельского жителя. Быть может, мне это пойдет на пользу. Покорность судьбе. Какое жалкое прибежище. Но только это одно мне и остается. Ты мне прости, что в дополнение ко всем твоим собственным неприятностям я обременяю тебя еще этой дружеской заботы. Стефан Брёнинг сейчас здесь, и мы почти все время вместе. Для меня это такая отрада, оживают прежние чувства. Он поистине достойный и прекрасный молодой человек, не лишен знаний, и сердце у него доброе, как более или менее у всех нас. Я собираюсь написать также, милый Лорхен. Милые вы мои и добрые, если даже я и не подавал никаких признаков жизни, я никогда не забывал никого из вас. Но ты знаешь, я не охотник писать. Лучшие мои друзья годами не получали от меня ни одного письма. Я живу только среди своих нот. Едва закончу одно сочинение, как уже начинаю другое. Сейчас я работаю так, что нередко пишу 3-4 вещи за раз. Пиши мне почаще. Я постараюсь найти время отвечать тебе. Кланяйся от меня всем. До свидания, мой добрый, верный Вегелер. Не сомневайся в привязанности и дружбе твоего Бетховена. Вегелеру, Вена, 16 ноября 1801 года. Мой добрый Вегелер, благодарю тебя за новое доказательство твоей заботливости, тем более, что я так мало ее заслужил. Ты хочешь знать, как я себя чувствую и не нуждаюсь ли я в чем-нибудь? Хотя мне и не очень приятно говорить на эту тему, все же с тобой я делаю это охотнее, чем с кем-либо другим. Вот уже несколько месяцев Веринг накладывает мне нарывные пластыри на обе руки. Это очень неприятное лечение, после которого я всякий раз на день на два лишаюсь способности двигать руками, не говоря уже о болях. Правда, надо сказать, что шум у меня в ушах немножко поубавился, гудит не так сильно, как прежде, особенно в левом ухе, с которого и началась моя глухота. Но слух мой по сей день нисколько не улучшился. Боюсь, не стало ли с ним еще хуже. Животом теперь полегче, в особенности, если я несколько дней подряд принимаю теплые ванны. После этого дней 8-10 я чувствую себя вполне сносно. Изредка принимаю что-нибудь крепительное. Начал, по твоему совету, ставить на живот припарки из трав. О душах Веринг и слышать не хочет. Вообще говоря, я им не очень доволен. Он чересчур небрежен и недостаточно внимателен для такого рода болезни. Если бы я сам к нему не пошел, а ходить мне к нему очень трудно, он обо мне и не вспомнил бы. Какого ты мнения о Шмидте? Я не люблю менять врачей, но мне кажется, что Верин главным образом практик и недостаточно обновляет свои знания чтения. Шмидт в этом отношении представляется мне совсем другим человеком и, может быть, отнесся бы к моей болезни не столь небрежно. Рассказывают всякие чудеса о гальванизме. Что ты об этом скажешь? Один доктор рассказывал мне, что он видел глухонемого ребенка, которому вернули слух, и еще одного человека, который 7 лет был глухим и вылечился. А я как раз слышал, что твой Шмидт занимается такими опытами. Мне сейчас снова живется немножко повеселей. Я больше общаюсь с людьми. Ты не можешь себе представить, какую одинокую и тоскливую жизнь вел я в последние 2 года. Мой недуг всюду стоял предо мной, словно призрак. Я избегал людей и, наверное, всем казался человеком-ненавистником. А ведь это так не похоже на меня. Перемену, которая совершилась со мной, произвела милая и прелестная девушка. Она любит меня, и я ее люблю. И вот после 2 лет снова несколько счастливых минут. Первый раз в жизни я чувствую, что брак может принести счастье. К сожалению, мы с ней принадлежим к разным кругам. И сейчас, сказать по правде, я бы не мог жениться. Мне надо еще как следует побороться. Если бы не мой слух, я бы уж давно объехал полсвета. И я должен это сделать. Для меня нет большего счастья, как заниматься моим искусством и показывать его людям. Не думаю, что я чувствовал бы себя счастливым у вас. Кто теперь мог бы сделать меня счастливым? Даже ваша заботливость была бы мне в тягость. Каждую минуту я ловил бы сострадание на ваших лицах и чувствовал бы себя еще более несчастным. Чудесные места моей родины. Что меня привлекало к ним? Надежда добиться лучшего положения. И я этого достиг бы, если бы не моя болезнь. Ах, если бы я освободился от нее, я бы весь мир заключил в объятия. Молодость моя, я это ясно ощущаю, только что началась. Ведь у меня всегда было слабое здоровье. С некоторых пор мои физические силы наряду с духовными растут как никогда. С каждым днем я все ближе и ближе к цели. Я уже нащупываю ее, хотя еще и не могу определить. Только в таких мыслях твой Бетховен и может жить. Мне не надо никакого отдыха. Единственный для меня отдых — сон. И я чувствую себя просто несчастным, что должен теперь уделять ему больше времени, чем прежде. Если бы мне только, хоть наполовину, освободиться от моего недуга, вот тогда полноценным, возродившимся человеком я примчался бы к вам, и мы скрепили бы наши прежние дружеские узы. Вы должны видеть меня счастливым, таким, каким мне положено быть в этой жизни, а не несчастным. Нет, это для меня невыносимо. Я схвачу свою судьбу за глотку, ей не удастся сломить меня. Ах, как прекрасно было бы прожить 1000 жизней! Что же до спокойного существования? Нет, я чувствую, что я для него не создан. 1000 добрых пожеланий, Лорхен. Ты ведь меня немножко любишь, не правда ли? Так не сомневайся же в моей привязанности и дружбе. Твой Бетховен.